внимает бытословием Лениным, историям про злых мужчин, про небесные вихри. Особенно нравились ей истории про матерей, вступавших ради спасения детей в битву с волками. Со щемящим сердцем Лина вспомнила сказку, которую Флоренс любила больше других. Давным-давно жила орлица, и снесла она яйца, да в гнездо положила, а гнездо высоко свела. На утесе зубчатом, тарасоватом, ни зверю злому лапу, чтоб не запустить, ни змею склизкому не забраться. Снесла и глаз с них не спускает. А глаза-то большущие, черны, как ночь. Шелохнется ли рядом лист, или духом чужим повеет. Она брови насупит, головой туда-сюда, все дыбом. А когти навострила, шорк-шорк, а клювом как поведет, что бог войны вкруг себя секирой железной свистнет. Ох, люта была неустрашима, как дело до защиты выводка доходит. Лишь с одним совладать не могла, с человечьим злохитростным помышлением. Однажды на гору, что супротив стояла, неведомый пришлец залез. Встал этак на вершине стоймя, да повниз себя озирает. Бирюзовые озера вглубь, благоцветные травы дурманны вширь. Обрадовался пришлец, хохочет и говорит: «Хорошо-то! А что хорошо, то значит мое». И вдруг весь мир как затрясется, такой пошел шум по городам да по долам, что не только примулы повяли сухопутные, водяные лилии и те скукожились. Тут и животинка всякая из нор повыперла. Что думают за безобразие? Мое, мое. Яйца в гнезде сотряслись, а одно возьми и тресни. Орлица наша головушку гордую подняла. Что еще там за странный гром дурной? Пришлица увидала, и как кинется. Вот в когте тебя сейчас со смехом твоим припакостным вместе. Да он-то не лыком шит. При нем баток был, и батогом он ей поперек крыла, как даст со всей силы. Вскрикнула она и стала падать. Туда, где озера бирюзовы. Падает и падает. Криком кричит и невольным крылом несется, а пустым — произволением ветра. Тут Флоренс бывало спрашивает: «Что ж теперь-то с ней?» «Падает», — шепчет Лина, — «падает и всегда будет падать». «А как же яйца?» «Одни остались, птенцы вылупились сами». «Они выжили?» «Выжили мы», — говорит Лина. Потом Флоренс вздыхает, кладет голову Лине на плечо, и только когда заснет, ее лицо высветляет улыбка. У одной по матери тоска, у другой по материнству. Подрастая, Флоренс быстро всему училась, схватчивая, как с полки брала, кого как не ее пускать на кузнецово разыскание. Когда хозяйка принялась смотреться в зеркало, Лина сперва глаза закрыла, а после и вовсе во двор пошла. Дел-то куча накопилось, и гремыка, как всегда, не весть где. Брюхатая или нет, а могла бы уж хоть навоз и стоило убрать. Лина вошла в коровник, глянула на сани. В холода они с Флоренс спали в них. При виде паутины Лина вздохнула, и вдруг у нее перехватило дух. Далеко задвинутые под санями оказались мокасины Флоренс. Лет 10 назад их Лина сама и смастерила из кроличьей шкурки. Заброшенные, пустые. Выскочила из коровника, будто ее кто ударил, встала у дверей и стоит. И куда теперь? На то, как там хозяйку обуяли сожаления, глаза бы не смотрели. Поэтому решила Лина пойти на реку, поискать горемыку. Река блестела, играла, по быстринам под солнцем, уходящим медленно, что невеста. Плясать на свадьбе любим и хотим, а дальше-то не очень, встанет, задумается. Горемыки нигде не видно. Но тут вдруг Лина почула сладостный дух костра и двинулась на него. Осторожно, нога за ногу, пошла на запах дыма. Скоро услышала и голоса. Последние ярдов 100 на звук ползуном лезла и увидела тени у маленького костерка. В мятой траве грушанки привал устроили несколько взрослых с мальчиком. Один мужчина спал, другой что-то строгал ножиком. Три женщины, из которых две явно европейки, похоже, заметали следы, убирали объедки и что-то пихали обратно в мешок.